Ты родился у очага Долонара, и Джоплая родилась у очага Долонара. Она приходится тебе двоюродной сестрой. Какая разница между просто сестрой и двоюродной? Братья и сестры — дети одной и той же женщины. Двоюродные братья и сестры — более дальние родственники. Я родился у очага Долонара и, скорее всего, являюсь сыном его духа. Люди говорят, что я похож на него. Мне кажется, Джоплая тоже дитя его духа. Ее мать не вышла ростом, а Джоплая высокая, как Долонар. Конечно, она пониже, чем он сам, но, пожалуй, повыше, чем ты. Нельзя знать, наверное, чей дух великая мать пожелала смешать с духом женщины. Возможно, мы с Джоплаей дети духа Долонара, а возможно, нет. Поэтому мы брат и сестра, но двоюродные. Эйл кивнула. Очевидно, мы Суба и двоюродные сестры, но она была мне как родная. Сестры? Да, но не по крови. Айза родила Убу после того, как они с Крэбом нашли меня. Но Айза говорила, что мы обе ее дочери. Эйла задумалась. Парой для Убы стал не тот мужчина, которого ей хотелось бы выбрать. Но для того мужчины в клане не нашлось пары, только его сестра. А такие отношения между родственниками запрещены. «У нас тоже запрещены браки между братьями и сестрами», — сказал Джандалар. «И родственники редко сходятся друг с другом. Это не то чтобы недозволено, но не одобряется. Хотя браки между дальними родственниками приемлемы. А какие вообще бывают родственники?» «Ой, всякие, и близкие, и дальние. Дети сестры твоей матери, твои двоюродные братья и сестры. Дети женщины брата твоей матери. Дети...» — Эйла замотала головой. «Да чего все это сложно? А как узнать, кто тебе родственник, а кто нет? Чуть ли не кто угодно может оказаться твоей родней. Как же люди подыскивают себе пару? В большинстве случаев обитатели одной пещеры не сходятся между собой, а ищут себе пару во время летних сходов. Мне кажется, браки между дальними родственниками допускаются потому, что случается выбрать себе в пару дальнюю родню по неведению. И избежать этого можно, если каждый назовет всех своих родных. Но люди, как правило, знают всех своих ближайших родственников, даже если те живут в другой пещере. Как, например, Джоплая, Джандалар, у которого рот был набит малиной, кивнул в ответ. «Джандалар, а что, если дети появляются на свет не от духов, а от мужчины? Тогда получается, что ребенок одинаково связан с матерью и с отцом. Ребенок вырастает в чреве женщины Эйла, он связан с ней». Тогда почему мужчинам и женщинам так нравится совокупляться? Почему великая мать не спаслала нам дар радости? С таким вопросом тебе следовало бы обратиться к Зеландоне. Почему ты называешь это даром радости? Есть масса вещей, благодаря которым люди чувствуют себя счастливыми и радуются. Неужели мужчина испытывает такое сильное наслаждение, когда его орган находится внутри женщины? Не только мужчина, но и женщина. Но ты не знаешь об этом, верно? Никто не совершил над тобой ритуал первой радости. Мужчина сделал тебя женщиной, но все происходило по-другому. Какой позор! И как только другие позволили ему это. Они не знали того, о чем ты говоришь. В том, что он сделал, не было ничего позорного. Вся беда заключалась в его отношении ко мне. Он не пытался доставить мне радость, ведь он меня ненавидел. Мне было больно, я разозлилась, но он не почувствовал стыда. И я не почувствовала. Но и удовольствия мне это не доставило. Джандалар, я не знаю, может быть, Брут подарил мне ребенка, может быть, он сделал меня женщиной, чтобы я смогла родить, но появление сына сделало меня счастливой. Дарк, вот кто стал моей радостью.